Снаряжение Ильи. В черной кузнице огни горят, звон звенит, искры сыплются. Работают кузнецы мастеровитые, стягают молотами пудовыми. Куют Илье доспехи богатырские. Тут броня и кольчуга, и булатный меч, долгомерное копье и червленный щит. Выговаривали мужи муромцы: «Не спрашиваем, Илья Иванович, куда твоя путь дороженька?» Отвечал Илья мужам-муромцам: «Дорога моя до Киева, мимо города Чернигова». Говорят мужи-муромцы: «Прилетели оттуда вести грозные, обложили Чернигов татарове. То мне и любо, то и надобно с татарами за ручку поздороваться». Стал Илья коня приобуздывать, на потник накладывал войлочек, на войлок седелышко черкасское, тут 12 подпруг подпрягается, 13-я на хребетную кость, пряжечки красного золота, петелки плетеные от 7 шелков, не ради красы, ради крепости, не сшиб бы богатыря его добрый конь, не оставил бы богатыря во чистом поле. А и видели, богатырь на коне сидит, а не видели поездки богатырские, только видели в поле курева курит, курева курит, пыль столбом валит.